Пожалуйста, присаживайтесь. Слава нашему Господу, пусть Бог благословит это время. У нас с вами продолжение 4 главы 2 послания в Коринф, Раби Шауля. С 7 стиха я прочту пока по 12, если останется время, мы дойдем до конца главы. Если нет, то значит будет прокомментирован именно вот этот отрывочек. Но сокровища сие мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам. Мы отовсюду притесняемы, но не стеснены. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Мы гонимы, но не оставлены. Низлагаемы, но не погибаем. Всегда носим в теле мертвость Господа Иешуа, чтобы и жизнь Иешуа открылась в теле нашем. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерти ради Иешуа, чтобы и жизнь Иешуа открывалась в смертной плоти нашей. Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас. Амен. 7 стих. Я бы сказал, что это классический такой стиль раввинов. Напомню, что отрывок говорит о страданиях и славе апостолов, вообще вот служителей. И, естественно, все люди, которые входят вот в этот труд, они фактически входят в тот же поток испытаний, благословений. Но в этом потоке где-то течение сильнее, где-то слабее, где-то ближе к фарватеру, где-то ближе к берегу. Поэтому, конечно же, для каждого человека, как сейчас вот Слава молился, Бог определяет и уровень этих испытаний, и глубины, да, по которой он может плавать. Потому что кто-то в заливах плавает, кто-то бороздит океаны, но в общем, как бы вот этом и целом идея следующая. Почему я говорю, что оборот речи очень похож на раввинский стиль? Фраза, что мы в глиняных сосудах носим, да, вот это все, она как бы сразу нас отправляет в книгу пророка Иеремии. И напомню просто, что способ проповеди, способ передачи информации, конечно же, отличается вот чисто еврейская, если подача идет материала, или греческая, или основанная на греческом менталитете. Ну, чтобы просто вот показать разницу, когда люди, движимы вот западной как бы культурой или греческой, они сначала говорят о каких-то деталях, фрагменты. Вот фрагменты. Один фрагмент, второй фрагмент. И очень часто до конца проповеди, до середины проповеди, иногда и до самого конца, непонятна тема, непонятно что. И потом человек сводит все как бы в единое целое, соединяя вот эти куски, и аудитория его очень хорошо понимает, причем она его начинает понимать фактически с самого начала, когда он начинает говорить какие-то вот отдельные фрагменты, сегменты тем, да? Еврейский способ обратный, наоборот. Говорится самое главное сначала, а потом разбирается по деталям. И здесь Раби Шауль, когда говорит, мы в глиняных сосудах носим, у нас сразу же должно всплывать вот тот кусок из книги пророка Иеремии. Сейчас я его зачитаю и покажу, в чем здесь суть. Потому что раввины, как правило, не объясняют, то есть они не комментируют то, что уже знаем, то, что уже понятно. Это блок, который должен сразу войти вот в проповедь. И когда он пишет Коринфянам, он это имеет в виду, что люди уже читают эти писания. Давайте помнить, что на тот момент был только Танах, Нового Завета не существует еще. И для нас, живущих в Израиле людей, конечно, это, ну скажем так, классическая схема проповеди Евангелия своему народу. Опираться на Танах и показывать в Танахе те куски, те вкрапления, которые говорят о Мессии. Книга пророка Иеремии. Давайте мы откроем. 18 глава. С 1 стиха. Слово, которое было к Иеремии от Господа: «Встань и сойди в дом горшечника, и там я возвещу тебе слова мои». И сошел я в дом горшечника, и вот он работал свою работу на кружале. И сосуд, который горшечник делал из глины, развалился в руке его. И он снова сделал из него другой сосуд, какой горшечнику вздумалось сделать. И было слово Господне ко мне: «Не могу ли я поступить с вами, дом Израилев, подобно горшечнику сему, говорит Господь? Вот, что глина в руке горшечника, то вы в моей руке, дом Израилев. Иногда я скажу о каком-либо народе и царстве, что искореню, сокрушу и погублю его. Но если народ этот, на который я это изрек, обратится от своих злых дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему. А иногда скажу о каком-либо народе и царстве, что устрою и утвержу его. Но если оно будет делать злое пред очами моими и не слушаться гласа моего, я отменю то доброе, которым хотел облагодетельствовать его. Итак, скажи мужам Иуды и жителям Иерусалима, так говорит Господь: вот я готовлю вам зло и замышляю против вас. Итак, обратитесь каждый от злого пути своего и исправьте пути ваши и поступки ваши. Но они говорят: не надейся, мы будем жить по своим помыслам и будем каждый поступать каждый по упорству злого своего сердца. Амен. Скажите, когда мы читаем, допустим, 8 стих: «Но если народ этот, на который я изрек, обратится от злых своих дел, я отлагаю то зло, которое помыслил сделать ему». О чем вы сразу думаете? Какая картина всплывает? Ниневия, правильно? Вы видите, как эти вещи работают? Вот это как бы именно восточный стиль проповеди. Очень важно знать тексты. Потому что пример этот не просто выдуманная история или притча, да? Это конкретно пример взят из жизни еврейского народа и Ниневии. Суть текста сводится к тому, что когда человек гордый и по упорству своего сердца хочет делать то, что он делает, Господь, несмотря на те обещания, которые дал ему, он не отменяет эти обещания. Просто человек не может в них войти, потому что мы с вами уже знаем, большая часть обетований, практически все они, имеют условия. Ну, если будешь слушаться гласа Господа Бога твоего, то будет то-то и то-то. Понятно, что если не будешь слушаться, этого не будет. Поэтому идея в том, чтобы человек изменил просто свой стиль жизни, изменил как бы свой подход вообще к жизни в Боге. И именно коринфянам Раби Шауль советует эти вещи. Давайте вспомним, что одна из главных тем этого послания то, что коринфяне вознесли в своем сердце, считали этого раввина вообще уже нулем, никто он для них. Несмотря на то, что этот человек их родил в Боге, во Христе, этот человек открыл эту общину, поднял там, да, людей на служение, и в какой-то момент они возгордились и взбунтовались против него. И он пишет им первое письмо, второе и третье. Мы сейчас с вами читаем фактически третье письмо, потому что первое оно утрачено было, второе стало первым в каноне, а третье – вторым. И вот эта проблема коринфян, они не хотели как бы смиряться под крепкую руку Божью. Они хотели делать то, что им понималось правильным, несмотря на то, что, конечно же, Раби Шауль точно знает их проблему. Хочет им помочь, но они не принимают сейчас его помощь. И он говорит: друзья, мы в глиняных сосудах носим сокровище вот этой проповеди Евангелия, чтобы вперед выходила преизбыточествующая сила Божья. Другими словами, он, говоря о глиняных сосудах, советует им просто быть скромными, советует им смириться. «Пойди в дом горшечника, там я с тобой буду говорить». Понимаете, Представьте себе, приходит туда Иеремия, да, стоит, смотрит, горшечник там работу делает, не получился сосуд. Что там вышло, не знаем, треснул, сухая глина была. Не понравилась форма. Он это все смял, вылепил такой, какой ему захотелось. Этому горшечнику. Он говорит, разве я не то же самое? И когда Павел говорит, мы глиняные сосуды, мы глина в твоей руке, это значит, есть исповедание полной власти Бога в нашей жизни. Мы как бы говорим, Господь, я всего-навсего глиняный сосуд. Но чем отличается глиняный сосуд вообще? Он хрупкий, правда? Он упадает с небольшой высоты, и он сокрушается. Он не имеет особой ценности. Ну, можно разбить, сделать, но вышло мало глины. В принципе, да, на то время. Я думаю, и сегодня так же. Глиняные сосуды – это самая дешевая посуда, которая может быть. И когда у нас есть четкое понимание, что ценность наша не в том, что я такой сосуд, понимаете, да? А в том, что Бог налил в этот сосуд. И это не наша заслуга, друзья. Вот это как бы те привязки, которые помогают понять идею или намеки, ремезы, ремезим вот эти, которые делает Рабби Шауль. Он говорит, друзья, мы все глиняные сосуды. Ну что вы щеки надуваете? Будьте попроще, будьте скромнее. Понимаете, человек, вы представьте себе, на то время, тогда, отказался от не просто там карьеры, он уже достиг огромной высоты. Быть членом Синедриона в Иерусалиме – это уже выше некуда. Вы понимаете это, да, я надеюсь? Мы все это понимаем. И он стал никем, прах, пепел, но те знания, та глубочайшая мудрость, которая в нем была, преобразовавшись в новую силу, вот силу Евангелия эту, работала в нем. И он говорит, мы, не вы, мы глиняные сосуды. Он себя тоже относит, ставит в один ряд. Но, друзья, мы же должны понимать, что когда есть такие люди, как Рабби Шауль, например, да, и от него же можно научиться столько мудрости, столько правильных вещей. Нельзя пренебрегать. А коринфяне это делают. Они, да, что там Павел? Уже чуть ли не письма он должен был им рекомендательные приносить. Вы представляете себе, да? Это все равно, что дети скажут своему родителю, а ты докажи, что ты мои родители. Он давай мне бумаги, свидетельства. А еще неизвестно, может, меня подменили там в роддоме. Там можно придумать разные истории. Это то, чем часто занимаются люди. Все это делает гордость, вот гордыня. Мы знаем, что гордым противится Бог, а смиренным дает благодать. И один из апостолов советует, он говорит, смиритесь под крепкую руку Божью, и Он вас вознесет в свое время. Но очень часто человек не хочет ожидать своего времени. Ему кажется, что он настолько способный, настолько он, ну вообще, а тут никто не замечает его талантов. И тогда виноват тот, кто не дает ему продвинуться вперед. И начинаются тогда мирские вот эти все как бы способы достижения цели, но только на территории тела Мессии. Естественно, Бог не допустит этих вещей в здоровом теле. Поэтому сокровище – это та вечная жизнь, которая в нас есть. Кто в нас вложил эту вечную? Дух Святой, Бог, правильно? Это правильный ответ. Бог. И в этом глиняном сосуде мы носим это сокровище, жизнь вечную. И это то, чем мы делимся с другими людьми. Так или нет? Мы ничего не требуем взамен. Мы просто даем то, что у нас есть. И когда мы всегда помним, что мы всего-навсего сосуд глиняный, просто если в этот глиняный сосуд насыпать золотых монет, цена кувшина сразу вырастет. Правда? Но не из-за того, что кувшин такой ценный, а из-за того, что в нем, в этом кувшине, не молоко коровье и даже не козье, которое дороже, чем коровье, а золотые монеты. Так же и мы с вами в глиняных сосудах носим сокровища вот этой вечной жизни. И когда мы это понимаем и осознаем, преизбыточествует Божья сила, а не красота вот этого сосуда глиняного. И приписывается все это не глиняному сосуду, да, а Богу. То есть тому, кто этот сосуд заполнил вот этим содержимым. И я просто пытаюсь показать, что вот такое короткое словосочетание «глиняные сосуды» дает нам достаточно такой подробную информацию, да, о том внутреннем состоянии сердца, которое должно быть у верующего человека, причем не год, не два, не 10 лет, до конца его жизни. Идея в том, чтобы чем мы больше времени в Боге, тем меньше мы бы ценили эту глину, а больше бы внимания обращали на содержимое. А содержимое, опять же, это его, а не вот этой глины. То есть, как ни крути, сосуд сам по себе особого такого ценности не имеет. Только содержимое. Поэтому, если сосуд заполнен ценным содержимым, то и сосуд представляет ценность, при этом должен оставаться скромным, осознавая, кто он на самом деле. Мы это всюду притесняемы, но не стеснены. Сегодня, в принципе, вот то, что мы сейчас будем дальше разбирать, это тоже мы видим. Притеснение. Ну, в Израиле я не могу сказать, что есть особые какие-то сегодня притеснения. Есть небольшой, там, может быть, дискомфорт. Причем, как правило, вот мы уже по нашей общине, да, ощущаем, что мы этого дискомфорта уже не чувствуем. Вот поднимите руку, кто не чувствует дискомфорт. Честно. Слава Богу. Спасибо. Почему? Потому что мы часть нашего народа, правильно? Мы практикуем, скажем так, иудейский образ жизни. И основная проблема все-таки вот протестантской части, христианской, да, что они практикуют не еврейский образ жизни, скажем так, языческий, не идолопоклоннический, но не свойственный еврейскому народу, а значит, традиция, культура, там, да, и все вот эти вещи, еда, стиль жизни, я не знаю, что еще, одежда, праздники тоже, кстати, очень многое определяют. И это показывает, как бы, что больше преобладает в жизни того или иного человека. Я не говорю, что это грех или это плохо. Если людям так удобно и хорошо на здоровье, мне это абсолютно не мешает. Единственное, что я хочу, чтобы меня воспринимали таким, какой я есть. Ну и вас тоже, чтобы так же воспринимали. Чтобы не задавали вопросом, там, сало нарезали, например, да? Говоришь, извините, я хлебушка поем. Ну а что это, ты под законом, что ли? Я говорю, да нет, я вообще под благодатью, похоже, что ты под законом. Не, ну что ты не... Я говорю, ну если закон, то это закон свободы, так написано в Писании. Ты кушай это, а я не хочу. Понятие у людей понимание свободы заключается в том, чтобы ты был такой же, как я. Тогда хорошо. Но извини, это не есть свобода. Свобода, когда я в ермолке, и ты меня не спрашиваешь, почему я в ермолке. А ты без нее, и я тебя тоже не спрашиваю, почему ты без нее. Правильно или нет? Это свобода. Но мешает. Здесь, конечно, не об этом написано. Притеснение, как бы в первом веке особенно сильно испытывали притеснение те, кто распространяли весть о том, что пришел уже Машиах, и этот Машиах Иешуа, и что все сводится именно к этой личности. Все пророчества, все, что пишется, да, в священных писаниях. И притеснения выглядели, ну, везде. Могли не продать что-то, могли не пустить в гостиницу. Это могло выглядеть как угодно, понимаете? Притеснение. Ну что сказать? Я думаю, что мы, евреи, вот наш народ, испытывали притеснение в Советском Союзе. Мы точно знаем, что такое притеснение. Так или нет? Когда не берут на работу хорошую, когда не пускают в институт учиться, вот в этот можешь пойти, а туда нет. В другом городе пустят, в этот, да, по специальности. То есть были, пятая графа, были притеснения, притесняли. Что это значит? Лучшие куски себе, а вам что осталось? Вот те, кто были аншей дерех, так называли тогда вот этих людей, их не называли христиане, христианами называли только верующих, начали называть. Это был уже примерно 35-й год, даже не 35-й, а где-то через лет 20 после всех событий, я думаю, это где-то уже 50-й, 55-й год нашей эры. В Антиохии впервые вот у веровавших язычников стали называть христиане. Христос по-гречески, маленькие Христы, последователи. А все, кто были в Израиле, и все синагоги, которые обратились к Иешуа, и они сказали: о, слава Богу, наступила полнота времени, пришел наш Машиах. Вот он, да, приняли его. Это было течение, одно из в то время в иудаизме. Вот, и их называли аншей дерех, люди пути, то есть новый путь. И эти люди испытывали притеснение. Что интересно, что одежда не поменялась. Вот когда мы читаем Деяния апостолов, например, да, и мы читаем, что там рабби Шауль приходит в какой-то город, и куда он идет в шаббат? В синагогу. А его зовут за кафедру. А ну-ка пойдите в любую синагогу, тогда или сегодня, позовут вас за кафедру или нет? Почему его звали? Правильно, Ирми, он был одет как раввин, он выглядел как учитель. Он отличался, он одет был, во-первых, как еврей, во-вторых, статус не просто еврей, а человек, сведущий в Писаниях. Были какие-то симоним, были в его одежде отличительные черты. И когда такой человек заходил в синагогу, естественно, у него спрашивали. В этом смысле мы видим, кстати, вот сегодня, да, вот в баптистских собраниях, в пятидесятнических, когда приходит новый брат, просто вот иногда, часто спрашивают, или он словом хочет поделиться. То есть вот эти вот как бы элементы все-таки где-то они есть в тех или иных протестантских течениях. И это хорошо. Притеснение. Он говорит, нас притесняют, но мы не стеснены. Что это значит? Давайте вспомним события, когда Шауля вместе с Силуаном забили в колоду, помните, посадили в темницу. Мы однозначно можем сказать, что это стесненные обстоятельства, так или нет? Но они не чувствовали себя ограниченными, они стали прославлять Бога. Вот это внутреннее ощущение полета, свободы, оно не может как бы ограничено быть, когда твое тело ограничили в пространстве и во времени. Нутро, оно же небесное, оно уже вечное. Пространство и время не имеют над этим силы. И вот это состояние в них было настоящим, живым. Понимаете? Они не упали духом. Они прославили Бога, потому что радовались, что принимают страдания за такое доброе дело. И произошло чудо, произошло просто явление шехины, славы Божьей. Это иначе не назовешь. И они были освобождены из этой темницы. Не потому, что они это делали, потому что, ну что, надо спеть, ну давай, споем. Как бы не, они не могли, не, у них, понимаете, распирало изнутри, от избытка сердца пели уста. И это было настоящее. Поэтому высвободилась вот эта сила. Мы в отчаянных обстоятельствах, но не отчаиваемся. Я в прошлый раз говорил, Раби Шауль, на мой взгляд, был оптимистом, неисправимым. И я думаю, каждый человек, у которого внутри уже вечность, и это как раз, если он и был когда-то пессимистом, должна измениться вот эта природа. Вот эта часть должна стать оптимистической. Почему? Ну, потому что, во-первых, мы уже никуда не спешим, правильно? У нас же запас времени бесконечный. Единственное, что мы, да, хотим и не упускаем возможность, это передать благую весть. Но мы не спешим теперь жить. Мы в плане каком там, знаете, достигнуть высоты какой-то, карьеру построить или еще что-то. Приходит, как говорит Писание, можешь воспользоваться лучшим. Воспользуйся. Вообще Тора советует, если ты раб, стань свободным, как бы освободись от этого рабства. Всегда свободный лучше, чем раб. То есть позиция, она должна быть, но это не должно стать целью, взамен которой мы положим, как бы откажемся от служения Богу, и теперь будем. Ну, какой в нашей пример, в нашей жизни, какие примеры? Допустим, дополнительные часы работы. Вот шаот носафот. Ну, чем больше шаот, тем больше зарплата. Но вы посмотрите, вот эти люди, они не живут как бы на уровень выше, чем все остальные. Просто работают много. У них ни на что нет времени. Вот это как бы высокая мотивация надо. Потому что работа это из разряда высокой мотивации. Работа, семья, учеба. Это не грех, понимаете, да? Почему я говорю высокая мотивация? Дьявол использует эти вещи. У нас иногда есть моменты, когда надо и 11 часов, и у Данила смены по 12 часов. Я когда работал, у меня в контракте было 11 часов рабочий день. Каждый день 11 часов. Вот. Но есть люди, которые еще дополнительно что-то ищут. Искать надо Небесное Царство. И Господь благословит. Во-первых, научит правильно распоряжаться тем, что есть. Основная же проблема не в том, что денег не хватает. Я уже когда-то это объяснял. Неправильно тратятся деньги. Вот сколько ни дай, все равно будет не хватать. Даже 30 тысяч в месяц дай семье, через полгода снова будет мизунс и снова будет не хватать. Расходы вырастут опять, соответственно, доходом. Это, ну, как бы здесь, в голове, это не снаружи. Отчаянные обстоятельства – это когда жизни угрожает смерть. Отчаянные обстоятельства – это когда можно потерять что-то ценное. Дом могут отнять. В Советском Союзе так делалось. Семью. Разлучить с детьми могут. Это очень отчаянные обстоятельства. Но я лично знал людей, которых действительно родители посадили в Советском Союзе еще там в 70-х годах. Детей по разным детдомам распределяли. И все они выросли и стали пастырями и служителями. Вот эти дети, которые в 9 лет попали в детдом и пронесли эту веру, повзрослели и стали служителями. Это отчаянные обстоятельства. А родители не вернулись. Кто-то да, а кто-то нет. Просто умерли там. Когда мы имеем вечную жизнь, вот этот дар, нам не нужно отчаиваться, друзья. Наша надежда – это Царство Небесное. Поэтому я всегда говорил и буду говорить, максимум, что может произойти с верующим человеком на земле, быстрее попадет в Небесное Царство просто. Те, кто тут останутся, поплачут. Конечно, рано ушел и так далее, да? Но я, знаете, я верю обетованиям Божьим. Я верю, что те, кто трудятся, те, кто служат, они уходят вовремя. Они как бы насыщенные днями уходят. Насыщенные днями – это значит, все, что тебе отмерено было Богом на земле сделать, сделал. Ну все, теперь нечего шататься просто так. Домой. Я думаю, вот комментарий с 8 стиха и дальше, тут каждый человек вложит туда близкие для себя моменты из своей жизни, из жизни своих знакомых. Я говорю сейчас больше общие вещи. Мы гонимы, но не оставлены. То есть время от времени и в разных регионах планеты, и сегодня есть очень сильное гонение на верующих в Иешуа. Сирия, например, вот соседи наши, да, страна. Иордания, мусульманский регион, мы все живем вот в окружении. Но мы знаем, что там тоже благая весть распространяется, и она идет, и идет очень мощно, очень сильно. Я уже говорил об этом, что люди, например, которые живут на постсоветском даже пространстве, да, им кажется, что там почти ничего не происходит, потому что они там не бывают. Им кажется, что там полностью все однородно так. Я слышал проповедь вот человека, Мириам наша была, тоже слышала, да, Афифа. Человек, который открыл больше 1000 общин уже. Именно в мусульманских регионах. Живет он в Иордании, правильно, Артур? Он пастор, естественно. Это не считая домашних групп, там больше 600 общин с пастырями, которые это он знает, это все его ученики, вот он открыл. Колоссальная работа на территории мусульманских стран. Понимаете? И там и домашние группы, и все. То есть огромное такое вот поле захвачено. Идет работа, идет труд. Это серьезные вещи. Там гонения. Но эти люди чувствуют себя все равно под защитой Бога. Они все равно чувствуют себя неоставленными. То есть трудно, тяжело, гонения, да. Но они не чувствуют, что их бросил Бог. Понимаете? Для этого очень важно иметь близкие отношения с Создателем, именно связь с Творцом, чтобы не было ощущения, что Бог меня покинул. То есть такие трудные сейчас обстоятельства, а где же Бог? Вот этот вопрос нельзя задавать. Это не должно звучать в нашем сердце. На все Его воля. Значит, вот так. И если мы правильно воспринимаем эти все вещи, тогда и явлена будет Его сила, тогда и явлена будет Его слава, и мы не будем чувствовать себя оставленными. Низлагаемые, но не погибаем. То есть даже если человека убивали вот в то время, Рабби Шауль говорит, мы не погибаем, потому что, вспомним давайте снова, да, учение Иешуа. Не бойтесь убивающих тело и больше ничего не могущих сделать. А бойтесь того, кто может и тело, и душу ввергнуть в гиену огненную. Это слова Иешуа. И он говорит и учит, что бояться нужно Бога. А даже если низлагают человека, буквально убивают, повергают его, не погибаем, мы просто переходим в жизнь вечную. И такие люди умирают, лехидуш Ашем, это для славы Божьей. И у этих людей особая награда в небесном царстве. Всегда носим в теле мертвость Господа Иешуа, чтобы и жизнь Иешуа открылась в теле нашем. Речь идет о отношении ко греху. Здесь у нас сразу должно приходить на память 6 глава послания к римлянам. Мы умерли для греха. Да? То есть мертвость в нашем теле – это отношение ко греху. Мы реагируем как труп на любые предложения. А вот после этого уже открывается в нас жизнь нашего Господа. В теле, вот в этом глиняном сосуде появляется наполнение небом, наполнение вечностью. Ибо мы живые непрестанно предаемся на смерть ради Иешуа, чтобы и жизнь Иешуа открылась в смертной плоти нашей. Здесь речь идет о том, что постоянно рискует, когда мы читаем послание Рабби Шауля, да, мы видим, что он и в кораблекрушениях был, и разбойники на него нападали. 5 раз его били по 49 ударов, по 40 ударов без одного, по 39 ударов он получил. 3 раза палками его били, камнями побивали, да. То есть, представьте, человек, ну, как через мясорубку пропущен был. Да? Но о нем Иешуа сказал, это сосуд мой избранный, и ему придется много пострадать за мое имя. Мы знаем, что в иудаизме есть такое понимание, как меда кенегед меда. Называется это по-русски мера за меру. До своего покаяния, до своей встречи с Иешуа, рабби Шауль гнал церковь, очень сильно противостоял и был человеком, который активно очень работал и предавал на смерть вот, верующих людей. Но даже такого человека Господь может изменить. И когда он его изменил, вот, Павел начал сам страдать. Так же, как он доставлял эти страдания вот этим людям, когда был на другой стороне. Поэтому он говорит, что мы живые, мы непрестанно предаемся на смерть ради Иешуа. Я думаю, что Павел осознавал, что он в какой-то мере платит цену. И знаете, вот в иудаизме тоже есть такое понимание, что для верующих людей есть особая благодать. Они страдают на этой земле, они как бы платят уже сейчас по счетам, они рассчитываются. Окончательный как бы гмар хешбон, то, что называется, это уже смерть. Но большая часть долгов выплачена. То есть верующий человек осознает и понимает, что любые проблемы, которые приходят в его жизнь, имеют под собой какую-то основу. Это не просто так. Поэтому, конечно, мы не хотим и не желаем никому, чтобы было тяжело или трудно, но иногда так случается, и бывает даже так, что человек ничего плохого не сделал, да, он уже приходит в этот мир, и он начинает страдать, вот буквально, ну, например, там, рождается с какими-то недостатками телесными, там, или еще как-то, ему больно, он страдает, уже страдает. Почему? Писание говорит, что либо для славы Божьей, либо проблема есть в его предыдущих поколениях. И я хочу сказать, что довольно часто встречается как бы проблема оккультизма, то есть занималась там бабушка или прабабушка или еще кто-то вот из родственников колдовствами какими-то там, гаданиями, да, еще чем-то. И отражается на поколении рожденном. Теперь эти дети, которые уверовали сегодня, например, или родились даже в верующей семье, вот это их жребий, вот они как бы несут на себе вот этот груз. Он может быть снят, может не быть снят, но жизнь вечная, она может быть в этих людях. Если они примут Иешуа, они на себе как бы останавливают вот это проклятие родовое. Я не говорю, что все связано только с этим. Я просто показываю некоторые варианты. Люди могут страдать по разным причинам. И в общем и целом весь человеческий род, он страдает на этой земле. И даже тех, которых мы думаем, что они благоденствуют, они внутри в себя мучаются еще больше, чем те, которым кушать нечего. Потому что страдания душевные, они намного тяжелее, чем страдания телесные. 12 стих. «Так что смерть действует в нас, а жизнь в вас». Рабби Шауль говорит, что ради того, чтобы другие могли услышать благую весть, ради того, чтобы другие могли уверовать, не жалко и жизнь отдать. Ну, в этом послании он несколько раз уже об этом писал. Мы об этом говорили во второй главе, первой главе, если вы помните, 9 стих. Вот, «Но сами в себе имели приговор к смерти для того, чтобы надеяться не на самих себя, но на Бога воскрешающего, воскрешающего из мертвых». Мы помним те события, да, когда Александр Медник, да, организовал восстание, такой бунт против Павла, натравил на него буквально афинян, эфесян, да, спасибо, Эфес, это в Эфесе было, все правильно, там, где они кричали «Велика Артемида Эфеска». Вот, и тогда там мы разбирали этот текст уже, мудрый правитель, мудрый человек, который, по всей вероятности, тоже был из Аншей Дерех тоже был из... Он говорит, ребята, все знают про Афину, расходитесь домой, кому вы что доказываете здесь. И он там коротким таким речью всех успокоил и распустил по домам. Что все это могло обернуться погромом против вот этой группы проповедующих. Поэтому в этой главе вот рассматриваются страдания и последующая слава или слава апостолов. Здесь как бы на двух чашах одних и тех же весов. С одной стороны, слава Божья через этих людей, которая проявлялась. С другой стороны, страдания, через которые эта слава Божья и проявилась. И вот мы с вами должны, в принципе, быть готовы к тому, чтобы тоже идти этим путем, если мы последователи Иешуа. Сегодня, к сожалению, чаще и чаще как бы звучит, что вера в Иешуа – это такое что-то веселое, хорошее, как прогулка. И, как правило, это все из таких сытых стран идет, такая вот информация. Я думаю, что хорошо, когда есть что кушать, хорошо, когда есть во что одеться, когда работа есть. Это слава Богу. И все же мы должны быть готовы внутренне к испытаниям. Мы знаем, что живем в последние дни, и мы знаем, что наступит время великой скорби, время правления Антихриста. И если нам суждено дожить до этих дней, тогда нам суждено и Господа нашего увидеть и встретить. Я думаю, все мы хотим, правда? Вот кто хочет не умереть, а вознестись? Поднимите руку. Все хотят. А что не все поднимают? Хорошо. То есть, понимаете, вот всегда есть как бы вторая сторона медали. Если мы хотим дождаться Господа и увидеть Его, и встретить Его, придется пройти через великую скорбь. И, конечно, у нас есть вот в общине и проповедники, и братья, которые считают, что вознесутся до великой скорби. Я не против, я бы сам хотел, но я по Писанию вижу, что после. Поэтому те люди, которые считают, что до, вы знаете, у нас на эти вещи запрета нет, они даже могут с кафедры выйти тут, проповедовать наоборот, потому что это всего-навсего доктрина, которая ни на что не повлияет. Я думаю, что готовиться надо, потому что если да, для нас это бонус. Мы-то готовились проходить эту скорбь, а тут раз и без очереди, как бы, без вот этого всего. Аллилуйя! А вот у них, если, допустим, не сойдется с доктриной, ведь очень сложно наперед вот это все сказать. Хотя на Рош ха-Шана, когда мы с вами говорим о вознесении церкви, как бы через послание к Ефесянам, первое послание, да, 4 глава, прямой текст, очень четко говорит о последовательности событий. Вначале Господь сойдет с неба, пригласит трубы и архангела, потом мертвые во Христе воскреснут, потом мы, оставшиеся в живых, взяты будем на небеса в сретение Господу, и так с Ним всегда будем. То мы видим, что вознесение происходит, когда приходит Господь, правильно? Или нет? А Господь не приходит до великой скорби, Он приходит после великой скорби. В принципе, нетрудно это увидеть, кто хочет. Да, но опять же, потихоньку, да? Ну, слава Богу. Проповедник Слава уже изменил свою... А ты раньше думал... Сначала, да? А у нас только два. То есть ты на Давидова намекаешь. Ну, хорошо. Слава Богу. Диакон Вальдемар. Если диакон еще не вознесся, значит, все, вознесения еще не было. Мы так всегда определяем. Володя работает среди недели, да, его сейчас нет. Но, да, я знаю, да. Но если постепенно меняется, это выбор человека, то есть вы все прекрасно знаете, я никого не насильно не заставляю верить наоборот, потому что меня когда-то тоже так учили о вознесении до великой скорби. И на тот момент я сказал, до, хорошо, окей. Но когда я начал изучать более глубже, я увидел, что нет, на самом деле не сходится. Поэтому это был просто пример. Аминь.